Сегодня у нас будет такая тема, я ее так назвал. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Вот есть вещи такие, которые все знают, но не все обращают на них внимание. И вот есть такой человек, которого каждый знает, все знают. Это Робинзон Крузо. Вот в этом помещении я знаю только двух человек, которые, может быть, его не знают. Это вот там сидят. Все знают, что это был человек, который жил на необитаемом острове, который выживал. И думаю, каждый вот за всю жизнь представлял, особенно в детстве или когда подрос, вот, что бы было бы, если я вот жил бы на необитаемом острове, не видел бы этих людей, там не было никаких вопросов, и все мое имущество – это вот весь остров, и мне не надо ни с кем ничего делить. И я думаю, тоже вот многие, вот особенно у нас в Москве зимой, что-то строили, какие-то крепости, острова, вот, и играли в выживание. Такой вот интересный сюжет. Но кто-то его читал, кто-то нет. Но есть одна особенность, о которой мало кто говорит, что у Робинзона Крузо была своя Библия на острове. Он 28 лет провел на острове, читая Библию. А все знаете почему? Потому что автор вот этого романа «Удивительные приключения Робинзона Крузо», он был английским писателем 17 века, он был протестант. И поэтому, когда Робинзон Крузо, он потерпел крушение, он спасал припасы, инструменты и Библию. И для него это была самая дорогая вещь, что была на острове. И в течение 28 лет он читал Библию. И даже когда у него появился свой друг, Пятница, негр, он с ним разговаривал о Боге. Все это помнят? Или это как-то вот забылось, наверное, да? Но на самом деле я этот роман прочел в сознательном возрасте и как-то вот так отложилось в голове. И я думаю, вот представьте себя, вот что было бы, если мы были не на обитаемом острове с Библией? Вот просто попробуйте себе представить, наверное, жизнь чуть-чуть уже была бы порадостней. Порадостней была бы. И вот как раз вот те вещи, на которых мы мало так обращаем внимание, у нас по традиции принято, мы читаем 11 главу послания к Коринфянам. И все знают, о чем эта глава. Что мы себя как бы испытываем. Достойны ли мы вкусить плоти и крови Господней или нет. Но очень мало читаем, зачем нам это вообще надо, для чего мы это делаем. И вот это записано в 6 главе Евангелия от Иоанна. 6 глава Евангелия от Иоанна. Прочтем ключевое место в этой главе. Когда Христос накормил 5000 и перешел море, за ним последовали вот эти люди, которых он накормил. И он говорит: «Вы ко мне пришли, потому что ели и насытились, а не потому что вот в меня веруете». И тогда он сказал, что «Я есть хлеб, сходящий с небес». И приходящий ко мне не будет алкать. И тогда вот что произошло. Читаю 41 стиха, Евангелие от Иоанна, 41 стиха. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, шедший с небес“. И говорили: „Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?“ Иисус сказал им в ответ: „Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: как он может дать нам есть плоть свою? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сё-то есть хлеб, шедший с небес. Не такой, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Аминь. Когда Христос накормил 5000 и пришли люди, он стал им вот говорить, что вот вы ели, насытились, и поэтому пришли ко мне. Ну что вот я, хлеб, тот живой, шедший с небес. И когда он стал это говорить, написано, многие иудеи, именно иудеи, они стали думать, как это так, что мы человечину будем есть? И никто не мог этого понять. И тогда Бог говорит то, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день. Тоже интересный момент в этом месте, то, что Бог, он не знаю, как объяснить, но он как-то привлекает каждого человека по-особенному, по-разному. И когда вот Христос сказал это, никто не понял. А поняло только 12 человек. И все мы знаем то, что когда именно на этом месте Христа оставили его ученики. Все помните, что по Евангелию от Луки у него их было 70. И то, что вот есть такое место в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 8 стихе, что Бог дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Что никто не понимал вот этого. И дальше Христос говорит, что «Я есть хлеб, шедший с небес». И вспоминает вот эту вот историю про то, как евреи ели манну, штуку наподобие хлеба, и ей жили. И вот он говорит то, что кто будет хлеб, сходящий с небес, ест, тот не умрет. И в 51 стихе он говорит: «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И вот он им как раз, вот, можно так сказать, поясняет, что хлеб, шедший с небес, это я, это плоть моя. И тогда никто не мог этого понять. Как это так, что вот мы будем человечину есть? Ведь даже вот до наших понятий, ну вот есть человек, это вот очень тяжко, мерзко. Даже лучше вот, ну, собаку съесть, чем человека. И вот в этом моменте Христос говорил на понимание. Вот, наверное, каждый говорил на понимание с каким-то человеком. Есть вещи, которые мы не хотим говорить, и мы говорим как-то образно, но говорим так, чтобы нас человек понял, что мы имеем в виду. Ведь я думаю, ну вот каждый так говорил. Не прямо, но образно, на понимание. И тут Христос тоже говорит на понимание. И тогда вот эти иудеи, они вот думают, как так вот? Плоть есть, он что-то вообще вот не то говорит. И тогда Христос, он еще больше усугубляет в 53 стихе и говорит то, что вы будете не только плоть мою есть, но и кровь будете пить. А кто не будет этого делать, тот и не будет иметь в себе жизни. И тогда именно вот этот момент, он был большим преткновением всему вот этому народу, всем ученикам, которые ходили с Христом. И именно на этом моменте все отпали и говорили, кто может это слушать? И вот помните, как говорил, что в Евангелии от Луки, у него было 70 учеников, которых он посылал исцелять и творить чудеса. И вот эти 70 учеников и весь народ, он отпал от него именно из-за этого момента. И осталось с ним, помните, 12 человек. Ну, вы сами помните, что они сказали, что он сказал. И вот какой интересный момент, какое вот основное место в этой главе, чем она важна на сегодняшний день и для всех. Христос сказал, что «Едущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И дальше. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Сейчас все мы знаем, что такое плоть и кровь Господня. Нам не надо это объяснять. Мы знаем, что это некий какой-то вот образ хлеба плоти, вино крови. И мы в этом придаем большой смысл. Но вы просто представьте по этому месту. Именно в 56 стихе и 7 написано, зачем это надо. Чтобы пребывал в нас Бог, и вы в нем. И вы просто попробуйте представить, вот, ну, напрячь вот, воображение. Представьте, если хотя бы вот на один день с нами будет Бог, и мы будем с Ним, как живым человеком. Вот просто представьте, вот с нами Бог, и мы с Ним, как вот весь день как будто гуляем. Представьте, как вот этот день, он изменил бы всю жизнь. Представьте, как вот... Может быть, не все вопросы, но хотя бы, может быть, в каком-то вот вопросе он бы помог бы. Насколько жизнь поменялась, насколько была бы радостной и хорошей жизнь. И вот в заключение хочется такой пример привести. Был такой вот брат, можно так сказать, в армии, я знаю его, и полгода он не имел общения с верующими людьми и не водили в храм, не давали причастия. И, в общем, там ничего хорошего не было, где он был, да и не тут, и не дома. И когда он через 6 месяцев вкусил плоти и крови Господней, вот этот вот момент он придал сил. Вот то, что вот я как раз говорил, что вот Бог во мне, и я в нем, вот как вот Христос говорил. И все мы ищем как-то вот возможности достигнуть Бога через чтение Священного Писания. Думаю, вот каждый вот читает Библию, пытается, ну, как-то что-то понять, достигнуть через молитву постоянную, через служение, какой-то труд. Все мы пытаемся достичь Бога. И чтобы хотя бы Он воззрел на какие-то вот наши деяния и хотя бы что-нибудь, в чем-нибудь воздал, не обязательно во всем, но хотя бы в одном маленьком вопросе. Но когда мы едим плоть и кровь Господню по этому месту. Мы верим в то, что мы в Боге, и Бог в нас. И я даже не знаю, как это объяснить. Просто не знаю, как объяснить. Есть, конечно, там Иоанн Златоуст, Лопухин, такие вот, скажем так, люди, которые могут как-то вот лучше это сказать. Но я это больше воспринимаю на веру. И то, что Бог нас, и мы в нем, вот просто почувствуй, попытайтесь почувствовать, понять, поверить, насколько это дорого, насколько это важно, когда вот Бог с тобой. И когда мы вкушаем плоть Господню, надо рассчитывать на то, что Бог в нас, и мы в нем. И когда я вкушаю плоть Господню, лично я в первую очередь рассчитываю то, что когда я прикасаюсь и к плоти, и крови, то, что Бог во мне, и я в нем. Это, конечно, тяжело достигнуть. Тут нужна сильная вера. Но я к этому стремлюсь. И хочется такое вот пожелать, то, что к этому тоже другие стремились, что мы просто приходим не чтобы себя там испытать, как вот уколом в одно место, а чтобы достичь Бога. И когда мы прикасаемся к этому, помните, момент был из Ветхого Завета, когда Давид в город Иерусалим пригонял ковчег ненадлежащим образом, и Озия к нему прикоснулся и умер от него, что, чтобы прикоснуться, приблизиться к Господу, нужно самому быть достойным для этого. И это как раз вот 56 стих. «Едущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». А вот это, пожалуй, дорогого стоит. Вот это самое важное, для чего мы прикасаемся к святыне Господней. И за все время, я только один раз слышал проповедь на 6 главу Евангелия от Иоанна. Только один раз. И все причастия были только на 11 главу послания к Коринфянам. И, пожалуй, за 5 лет это во второй раз, когда на эту главу проповедуют, если не ошибаюсь. Может, Александр Николаевич слышал больше в нашей церкви. И это место легко запомнить. 5.56 Евангелие от Иоанна. 5.56. Аминь. Да, 6.56. Михаил прославит Господа.